Глава вторая. Свадебный подарок поутру. Сварог с Яной сидели перед огромным экраном, а справа от Яны за пультами расположился пятый, с большой сноровкой манипулировавший клавишами. Именно пятый был здесь начальником охраны. Сварог не далее, как позавчера, провел в своем центре реформы, по правде сказать, не особенно и глобальные, просто-напросто снял с золотых обезьянов дурацкие черные береты, которые им совершенно ни к чему. Что в беретах, что без, они все были на одну морду, как горошины из одного стручка, и потому бесполезно присваивать им имена для легкости распознавания. С Мяусом проще. Он такой один-единственный. А два десятка обезьянов выглядели одинаково, как шахматные пешки. Не особенно напрягая фантазию, Сварог легко догадался, что надо сделать. Велел Мяусу раздобыть краски, лучше всего черной, и изобразить на спине и груди каждого номер, как у хоккеистов. О существовании хоккеистов Мяус наверняка не подозревал, но получилось похоже и практично. Ну а объяснить обезьянам, у кого какой номер, на который следует откликаться, и вовсе оказалось проще простого. Как-никак, создание, ежедневно имеющее дело со сложными электронными устройствами, уж математики-то сильны. «Какой-то бочонок?» — неуверенно спросила Яна. Сварог и сам понимал, что это за штука. Явно металлическое, тускло поблескивающее, заметно скругленный нос. Недолго думая, он распорядился. «Разверните изображение в профиль». Пятый нажал несколько клавиш. Теперь предмет выглядел вполне узнаваемо, чтоб его черти взяли. Сероватый цилиндр, нос скруглен, с другой стороны на торце четыре косых треугольника — чуточку непривычного вида, но опознается легко. Чтобы убедиться окончательно, Сварог сказал: «Разверните тыльной стороной к нам». Ну вот, как он и думал, меж основаниями треугольников, то есть стабилизаторов, конечно, виднелась воронка, а по окружности торца с дюжину таких же, только гораздо меньше, сопла маршевого двигателя и движков стабилизации. «Снова в профиль и дайте размеры», — сказал он. Предмет повернулся в профиль. Вдоль него протянулась ярко-зеленая линия с делениями и цифрами. Пятый бесстрастно докладывал. «Длина цилиндра — 4,5 уарда. Общая длина — 6 уардов. Диаметр — угол наклона стабилизаторов». «Диаметр главного сопла?» «Достаточно», — сказал Сварог. Это уже были второстепенные мелочи. Главное и так понятно. Красовавшаяся на экране штуковина сейчас висела у ардах в 3 над землей, в нескольких лигах отсюда, остановив полет не по своей воле. Что ж, остается в который раз повторить. Кем бы ни был Фаларен, но не простаком, и систему защиты придумал такое впечатление идеальную. Пятый монотонно продолжал. Она летела со скоростью примерно 950 лиг в час по прямой в направлении Велор-де-Рана. Отмечалась работа реактивного двигателя с коротким факелом сиреневого цвета. По прилете оставалась медленно тающая дымная полоса. Согласно имеющемуся приказу о том, что незнакомые объекты должны не уничтожаться, а захватываться для изучения, было проведено постепенное торможение силовыми полями и заключение в так называемый кокон. Факел был сорван, после чего двигатель заглох. Судя по всему, она была полностью автономной, а не управляемой на расстоянии. Никаких сигналов не подает. Попыток самоликвидации приборы не зафиксировали. «Да объясните вы, в конце концов, что это такое?» — сердито воскликнула Яна. «Это ракета», — сказал Сварог. «Есть такое подозрение, боевая. Что-то не похоже она на мирный фейерверк, который кто-то запустил в честь нашей свадьбы. Вид у нее какой-то не тот. Ты помнишь, что такое ракеты?» «В учебных фильмах видела», — сказала Яна. «Архаика какая-то». «Для империи, безусловно», — подумал Сварог. «Однако не так уж и давно, когда пытались восстановить багряную звезду, пришлось срочно изготавливать по чертежам из музея техники несколько штук такой архаики и вооружать их столь же архаичными ядерными боеголовками. Яне об этом должны были докладывать. Она просто не удержала в памяти, видимо». «Откуда она вылетела?» — спросил Сварог. «Системы воздушного наблюдения не зафиксировали», — доложил Пятый. «По их данным, получается, что она возникла словно бы из ниоткуда, в конкретной точке, не ведущей к Велордерану прямой». «Может, радиоэлектронные помехи?» — спросил Сварог. Он надеялся, что роботам, обслуживающим такую систему защиты, этот термин может оказаться прекрасно знаком. «Так и есть», — Пятый без всякого промедления ответил. «Постановка радиоэлектронных помех для сокрытия в тайне места старта не исключена. Наблюдательные системы не имеют программы по фиксации радиоэлектронных помех и борьбы с таковыми. Изначально такая задача не ставилась». «Вот тут Фаларен дал промашку», — подумал Сварог. «А может, не предполагал, что на его замок посыплются ракеты, снабженные системой активных помех? Вряд ли эта штуковина возникла из ниоткуда, из какого-нибудь иного измерения. Не стоит усложнять. Достаточно лишний раз вспомнить, что совсем неподалеку обитают существа, владеющие довольно сложной техникой, и ядерным оружием, кстати, в том числе. «В наших лабораториях эту штуку исследовать можно?» — спросил Сварог. «Конечно», — сказал Пятый. «Распорядиться, чтобы ее туда переместили». «Риск есть? Я в взрыве». «Ни малейшего», — заверил Пятый. «Кокон удержит в себе любой взрыв, ядерный в том числе. Потом, если и в самом деле последует самопроизвольная взрывная реакция, объект можно будет без труда уничтожить нейтрализаторами. Прикажете переместить в лабораторию?» «Давайте», — сказал Сварог. И тут ему пришла в голову идея, быть может, и не такая уж плохая. «Пятый», — сказал он, — «наши золотые шмели в состоянии проанализировать состав воздуха и найти остатки дымового следа ракеты». «Конечно. Выпустите всех на предполагаемую трассу подлета», — распорядился Сварог и повернулся к Мяусу. «Свяжитесь с заводом. Пусть в ударном порядке еще 500. Да 1000. Расчет здесь очень простой. Вряд ли ракета прилетела очень уж издалека. По количеству частиц сгоревшего ракетного топлива не исключено удастся определить место старта. И поиски начните с того места, где ракету впервые засекли, хотя... Пусть шмели пройдут к тому месту по траектории полета ракеты. Всем все понятно?» «Расчет нехитрый. Там, где меньше всего концентрации частиц, оттуда ракету и выпустили. Судя по молчанию Пятого и двух других операторов, они это тоже поняли». Идти им с Яной пришлось недолго. Лаборатория располагалась всего через два зала, так что пришлось ждать еще несколько минут. Планировка тут оказалась совершенно другая. Посреди зала зеленый круг, а вокруг него расположились пульты и всевозможные устройства. Золотых обезьянов тут оказалось не менее двух десятков. Сварог вспомнил досье. «Ну да, Лары в свое время из чистого научного любопытства не только зондировали Хельстад, какими только могли излучениями, но и сбрасывали разнообразные устройства. А вдруг какое-то из них да сработает? Ну а Фаларен, в свою очередь, поручил своей Золотой Орде все тщательно исследовать. Эта игра, насколько можно судить, кончилась давным-давно, но вот, оказалось, лаборатории пригодились». Довольно экзотический свадебный подарочек всплыл через распахнувшееся снизу вверх огромное окно. Остановился в центре зеленого круга. Сварог и не пытался отдавать какие-то команды по полному своему невежеству в этих вопросах. Впрочем, система превосходно работала и без него. Обезьяны рассредоточились у пультов и непонятных устройств в совершеннейшем молчании, действуя четко и проворно. Ну, конечно, команды наверняка отдавались по радио. Они все меж собой связаны. Это только человеку приходится надсаживать глотку. Роботы в этом отношении совершеннее. Что-то свиристело, что-то ритмично позванивало, что-то назойливо пищало. На ракету нацелились десятка два разнообразнейших антенн, сплошь и рядом вовсе не похожих на антенны. Ее с разных сторон принялись оглаживать полдюжины тоненьких лучиков, белых и изумрудных. Судя по действиям обезьян, судя по тому, как они переглядывались, они продолжали меж собой общаться самым оживленным образом. Сначала Сварог хотел приказать, чтобы они говорили вслух, но тут же спохватился, что он во всем этом поймет. Нужно ждать результатов. Яна тихонечко ойкнула от удивления. Тускло-серая оболочка ракеты вдруг стала таять, растаяла совсем, обнажились внутренности, что лично для Сварога особой ясности не внесло. Он еще мог примерно опознать топливный бак и идущие от него к соплам трубопроводы, один толстый и дюжина вовсе уж тонюсеньких, но вот загадочное устройство в носовой части представало полной загадкой. Переплетение проводов, кольцеобразные ряды золотистого и серого цвета коробочек, серебристое полушарие, в которое с двух сторон упирались два сверкающих стержня. Черт ногу сломит. Стрекот и звон усилились. Антенн и щупов датчиков появилось раза в два больше. Прозрачные лучики полезли в самые потроха, ощупывая. Некоторые детали тоже становились прозрачными, что опять-таки не вносило ясности. «Первые результаты, государь», — сказал ничем не отличавшийся от других обезьян под номером 12, но, судя по некоторым деталям поведения, служивший тут начальником. «Ракета на химическом горючем, дистанционно неуправляемая, заданный курс поддерживается бортовым компьютером и системой навигации. Довольно», — нетерпеливо прервал Сварог. «Боевой заряд есть?» «Конечно, государь. Видите полусферу со стержнями? Плутониевое взрывное устройство мощностью примерно в 15 килотонн». «Милые дела», — подумал Сварог, лихорадочно вспоминая все, что ему когда-то читали на лекциях о ядерном оружии. «Если взрыв предполагался наземный. Диаметр кратера. Радиус полного разрушения. Весело получилось бы. Роскошный свадебный подарок, что уж там. Но зачем? Это токереты, конечно. Каким-то образом узнали о предстоящем торжестве и решили преподнести свой подарок. О защитных полях Велордерана они явно представления не имели. Видимо, у них не было аппаратуры, способной их засечь. Как у систем наблюдения Сварога не нашлось умения справиться с радиоэлектронными помехами ракеты. Инерция мышления, можно и так сказать. 5000 лет обе стороны соблюдали нейтралитет и вряд ли особенно интересовались друг другом. К тому же защитные системы Велордерана пребывали отключенными многие сотни лет. И все же зачем? Уж если токереты, по крайней мере один из них, но надо полагать, есть еще и другие, уже действуют в большом мире и, мало того, приятельствуют с Брашеро, должны бы узнать кое-что о Ларах. То, например, что Лар останется невредимым в эпицентре ядерного взрыва. Уж этот Брашеро не мог им не рассказывать. Такие вещи на переговорах не скрывают, наоборот, выпячивают, подчеркивая свою силу. Тогда зачем? не будь защиты и Яна, и Сварог, и оба принца, и все остальные лары, так и остались бы целыми и невредимыми посреди жуткого кратера и окружающих опустошений. Среди обычных людей, пожалуй, нет никого, чья смерть была бы ларам крайне необходима. Ради простого хулиганства, из мелкой пакости своей сорвать торжество, вряд ли кто-то стал бы баловаться с ядерной ракетой в 15 килотонн. Очередная акция в рамках психологической возни, вроде пожара в Заречье, не верится от чего-то. А если... От этой догадки Сварогу стало чуточку не по себе. Но это была очень логичная и убедительная версия. То кареты хотели его оставить в буквальном смысле слова голым и босым. Стоит только предположить, что они знают об электронных устройствах Велордерана, обо всем прочем. Взрыв оставил бы его и без обоих замков, и без компьютеров, без арсенала с подземными заводами. Они неподалеку, так что непременно оказались бы уничтожены. Без ничего. С кучей разнообразных чудовищ, абсолютно непригодных для серьезной войны против токеретов. Изящная задумка, что уж там. Одним ударом лишить противника абсолютно всей материальной части, от оружия до компьютеров и завода. Вся мощь, которой он располагал, и в случае крайней необходимости мог использовать против токеретов, в один миг испарилась бы. И Хельстад в самом деле стал бы чем-то вроде зоопарка с чудищами, по которому уныло бродит опереточный король в дурацкой мантии, способный разве что кое-как управлять погодой, да принимать поклоны от подданных монстров. Да, очень похоже. Другого убедительного объяснения попросту нет. «Что ты так побледнел?» — шепнула Яна. «Нам бы все равно это не угрожало. Конечно, жаль было бы всего. Милая!» Ты не представляешь, сколько здесь этого всего и в чем оно заключается, — печально подумал Сварог. Не смертельно, конечно, но борьба с токеретами усложнилась бы 100 крат. Нет, какой бы сволочью ни был покойничек, стоит воздать ему должное за то, что не только пурпурный павильон воздвиг, но и прилежно занимался гораздо более серьезными делами. «Нервы», — сказал он со слабой улыбкой, — «у меня они тоже есть». 12-й. «Слушаю, государь». «Ракету исследовать скрупулезнейше, потом уничтожить». «Слушаюсь». «Мяус». «Да, государь». «Доклады от золотых шмелей есть?» «Пока нет. Работа на половине». «Пусть стараются вовсю», — жестко сказал Сварог. «Система воздушного наблюдения... дать приказ на отслеживание любых летающих объектов и перемещение по земле, если оно будет, маленьких существ, очень маленьких, размером с мизинец. Я понял, государь, полномасштабный поиск возможной агентуры токеретов. Системы будут сориентированы. Идеальные все же министры получаются из роботов, подумал Сварог. Хоть орден ему давай. Но не получится. Сам Мяус не поймет, что это такое ему на шею повесили и зачем. Нет в его программе такого понятия, как поощрение, что опять-таки выгодно отличает его от людей, которые порой за орденок на что только не пойдут. «Как поступать при обнаружении?» — спросил Мяус. «Только живыми», — сказал Сварог, — «при малейшей возможности. Они мне живые нужны». Достал часы и показал Яне. Она тяжко вздохнула, сделала гримаску, заведя глаза к потолку, но проворно встала. Все гости давным-давно проснулись, отдохнули, опохмелились, и по протоколу вскоре должно состояться очередное торжественное мероприятие в рамках королевской свадьбы. Гости чинно и велеречиво поздравят новобрачных с тем, что они окончательно стали мужем и женой. Что там было до брачной ночи, Как-то никого особенно не волнует ни на крестьянских свадьбах, ни на королевских. Положено так, и все тут. Потом каждый гость получит золотую медаль, отчеканенную в честь королевской свадьбы, для ношения на груди, на ленте цветов государственного флага. А ближе к вечеру очередное застолье с танцами. Тут уж никуда не денешься. Королевская свадьба должна продолжаться как минимум 3 дня. Меньше просто не дозволяется незыблемым этикетом. Дольше сколько угодно, как его величество пожелают. Тот самый знаменитый своими чудачествами Гитре когда-то играл свадьбу месяц, до сих пор никем не побитый рекорд, и потом гордился, что упившихся до смерти обнаружилось аж 11. Тоже не побитый до сих пор рекорд. «Но это ведь не война?» — спросила Яна в коридоре. «Да уж наверняка», — сказал Сварог. «Будь это война, ракеты летели бы стаями. Вряд ли это у них одна единственная. Очередное мелкое хулиганство, которым они сами себе подпортили. Место запуска установят довольно точно». Он мечтательно прищурился. «И где-то там поблизости наверняка будет вход, проход, туннель какой-нибудь, из которого тогда вылетали вертолеты. А если они его сразу после пуска ракеты подорвали? Завалили?» «Ну, могли, — сказал Сварог, — если входов несколько. А вот если он один-единственный... Ты бы один-единственный подорвала?» «Нет, конечно», — не особенно и раздумывая, сказала Яна. «Не стала бы я лишаться единственного выхода на поверхность». Она вдруг звонко рассмеялась. «Ты что?» — удивился Сварог. Она все еще смеялась. «Хорошенький разговор новобрачных на второй день свадьбы. И хорошенькие занятия», — она оглянулась в сторону лаборатории. «Ремесло у нас с тобой такое, что поделать?» — сказал Сварог хмуро. Именно потому, что такое уж у них было ремесло, Яна не подкачала. И во время награждения, и в застолье сидела с самым веселым и беззаботным видом, какой только можно изобразить. Сварог изо всех сил старался соответствовать, что получалось неплохо. Не вчера подался в короли, а, впрочем, не из-за чего было впадать в уныние и замирать в скорбной безнадежности. Если разобраться, ничего серьезного не произошло. Так что после нескольких чарок и общего неподдельного веселья вокруг и к ним вернулось хорошее настроение. Плохо только, что поиски затянулись. Впрочем, с самого начала было ясно, что затянутся. Очень уж большую работу предстоит провернуть летучим золотым крохом. Немалый район исследовать. Улучив момент, он отвел в сторону Гаржака и с любопытством поинтересовался. «Ну как? Она вас не подбивала меня зарезать? Или что-нибудь в том роде?» «Ну что вы, государь!» — блеснул граф своей неподражаемой хищной улыбочкой. «Умнейшая стерва, сами знаете. Пока что просто приглашала в Лоран погостить. Внезапно вспыхнувшую любовь и не пробовала разыгрывать. Умна. Очень тонкими намеками выясняла, каково мне при вашем дворе служится, доволен ли, нет ли обид, не обходит ли милостями. Этим пока и ограничилась. Но вряд ли на этом кончится». Он ухмыльнулся. «Разрешите отправляться на службу?» «Отправляйтесь», — ухмыльнулся и Сварог.